Глава 14. Весна. В середине весны, то есть конца апреля, склоны Карадага, Сюрюкая и Святой горы покрываются цветами горного тюльпана и мака, что радует и вдохновляет зрение. Цветение полыни, чабреца и лаванды наполняет воздух мимолетной, такой, увы, летучей и быстро пропадающей обонятельной поэзией. Не хочется пропустить ни мига из этой череды быстро проносящихся мигов цветения. Ночью окна настежь, днем блуждание по горам. Я надеюсь, что после меня тысячи тысяч раз будет свести этот склон, ведь вот после Макса чуть ли не полсотни раз цветет, думал Арсений Николаевич. Но когда земля начнет остывать, когда солнце начнет остывать, то, по теории вероятности, все равно где-нибудь во Вселенной возникнет точно такой же склон, и на нем будут раз в год цвести тюльпаны и маки, лаванда, полынь и чабрец. С улыбкой подумалось, конечно, что, по теории вероятности, может оказаться в тех неведомых глубинах и подобный старик среди подобного цветения. Но улыбка эта была подавлена коротким смешком. Между тем высокий старик в старом белом свитере из альпаки, в старых крепчайших ботинках, вполне еще ловкий и совершенно уже добрый и чистый, что в старости случается далеко не со всеми, вполне был достоин повторения в рамках теории вероятности. В это утро спутником Арсения Николаевича по прогулке был друг-старик, подполковник в отставке Марковского полка Филипп Степанович Бабарыка, такой же, как и сам Арсений Николаевич, бывший юноша ледяного похода. Филипп Степанович, в отличие от Арсения Николаевича, был рыхл и одышлив. Он и в отставку-то вышел в 1937 году по причине дурного здоровья, но с тех пор вот уже столько десятилетий тянул, бесконечно охая и скрипя, основал, развил и передал детям небольшой, но вполне солидный судоремонтный бизнес, объездил весь мир. Сейчас охая и стеная, ругая Арсения Николаевича за то, что вовлек тот его в немыслимую, по нашим-то мафусаиловским годам, прогулку, подполковник Бабарыка рассказывал о своем прошлогоднем путешествии в Москву и о наслаждении, которое он испытал на концерте церемониального оркестра Советской армии. «Арсюша, монами, поверь, это было шикарно, елочки точеные! Какой повеяло российской стариной!» Тамбур-мажор подбрасывал жезл, на задах стояли военные значки, штандарты сродни, знаешь ли, Семеновским и Преображенским. Все трубачи такие грудастые и усатые, вот она, имперская мощь, не чета нашим форсис, которые, ты уж извини меня, я знаю, что ты этого не любишь, но согласись, с годами стали больше похожи на тель-авивских командос, чем на русскую армию. Прости, Арсюша, похожи стали на этих дерзких жидков. А что они играют, ты не представляешь. Морской король, Татлебен, Славянку и даже одну нашу белую. Ты себе не представляешь, Арсюш, они играли «Марш дроздовцев», конечно, без слов, но я пел, Арсюша, я пел, сидя в советском зале, пел и плакал. Филипп Степанович слегка даже пробежался по горной тропе, воздвиг свое грузное тело на камень и, прижав руку к груди, спел не без вдохновения. «Шли дроздовцы твердым шагом, враг под натиском бежал, и с трехцветным русским флагом славу полк себе стяжал». Затем последовала одышка и затяжной кашель со свистом, деликатная в кустик отхаркивания мокроты. «Милый Бабарыка», — сказал с улыбкой Арсений Николаевич. Любопытно, что даже в юности у подполковника не было прозвища, сама его фамилия воспринималась как забавная кличка. «Должен тебя огорчить, о дроздовцах эти твои трубачи даже и не слышали, а на дроздовский мотив они поют свое. По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед, чтобы с боем взять Приморье белой армии оплот». Согласись, в поэтическом отношении этот текст явно лучше нашего. Филипп Степанович огорчился. С огорчением и очень серьезно он смотрел на Арсения Николаевича, и тот понимал, что церемониальный оркестр и марши — лишь повод для серьезного разговора, с которым Бабарыка приехал в Каховку. Прошло уже около 2 месяцев с того момента, как Временная Государственная Дума обратилась к Верховному Совету с просьбой о включении Крыма в союз на правах 16-й республики. Ответа до сих пор не было, не было никакой реакции из Москвы, словно все это была детская игра, словно и сам ОК недостоин внимания гигантской Евразии. И все-таки, Арсюша, в вооруженных силах там чтут российские традиции. Представь, отправился я в Лефортово искать свой кадетский корпус. Представь, сразу нашел. Все те же красные стены, белые колонны. Вокруг почти ничего не изменилось. В здании помещается артиллерийская академия. У входа дежурный офицер, стройный, подтянутый ремнями. Наш, настоящий Арсюша, русский офицер. Я обратился к нему и сказал, что учился здесь кадетом. Представь, никакой враждебности. Представь, наоборот, дружелюбие, уважение. «Что ты хочешь этим сказать, Бабарыка?» — мягко спросил Арсений Николаевич. «Говори, наконец, впрямую». «Я хочу сказать, что в мире болтают о советском милитаризме. Но ведь мы, русские, всегда любили войну. Мы...» — Филипп Степанович разволновался вконец. Руки задрожали, дыхание сбилось. «Давай присядем». Арсений Николаевич посадил старого друга на нагретый солнцем камень. Огромная чаша Коктебельской бухты со всеми ее парусниками и мотоботами, ее небо с 2-3 геликоптерами, ее земля с уступчатыми домами и завитками фривея, с катящимися автомобилями в тишине лежала под ними. Здесь на склоне была тишина, только свиристела близкая птица, да мощно пахли цветущие травы. «Ну скажи, наконец, Филя, скажи!» «Спроси», — сказал Арсений Николаевич. «Хорошо». Филипп Степанович отдышался. «Арсюша, мы вымираем с каждым днем, сколько осталось, и батальона не наберется». «Арсюша, меня послали к тебе товарищи. Мы чувствуем, что они скоро придут. Ведь это же бесспорно, они придут. Мы и сами бы пришли на их месте. Иного быть не может. Скажи, можем ли мы, последние добровольцы, смотреть на них, как на нашу армию?» Арсений Николаевич не думал ни минуты. «Нет, это не наша армия», — сказал он. Теплым майским вечером на открытой веранде литературного ресторана «Набоков» Антон Лучников играл на саксофоне для своей беременной жены. Выпросил инструмент у музыканта. «Джей, дай мне твою дудку ненадолго, хочу для жены немного поиграть, она у меня очень беременная». Все тут были свои, все друзья, все яки, и, конечно, знаменитый саксофонист Джейкоб Бриль не отказал Тони, дал свое золотое сокровище, только попросил слюни не пускать. Кумир подземной пересадки на станции метро Шатле заиграл в стиле ретро-мелодию «Сентиментальное путешествие». Он думал, что всех поразит этой древностью, которую недавно выудил в отцовских архивах, но оказалось... Все эту штучку знают, вся публика в Набокове, не говоря уже о музыкантах, которые тут же к нему подстроились и только лишь слегка улыбались, когда он пускал фиксу. Певица же оркестра, длинноногая черная Заира, обтянутая черным платьем и вся целиком напоминающая стройную изгибающуюся ногу, встала рядом с Тони и запела «I'm gonna make a sentimental journey to renew old memory». Антон играл, глядя на жену, влюбленными глазами. «Со дня на день она родит. У меня будет ребеночек, сын или дочь. Еще одно родное существо появится в мире». Мать ушла, но придет ребенок. Он заполнит то, что называется гнусным словом «пустота», черную дыру в пространстве, образовавшуюся с уходом матери. После недавней смерти матери он почувствовал, что изменился, может быть, повзрослел, может быть, это называется каким-нибудь другим словом, но изменился решительным образом. У каждого человека свой космос, но в моем слишком просторно, слишком много пустот. Мать ушла, а отец и не знает об этом. Орбита его удаляется, он кружит в холодных кольцах своей подлой славы, все дальше и дальше отлетает от меня и от деда. Счастье, что в мир мой вошла такая горячая Памела. Вот она сидит в своем африканском широченном бурнусе, но пузо все равно видно, не спрячешь там мое дитя. Черная, тоненькая, дочь татарина и негритянки Заира, поводя плечами и бедрами, будто старалась вылезти из своего чулка. Оживи мою короткую память, когда я увидел двух американочек на торговой улочке Стамбула. Разве я думал, что одна из них станет моей женой? Кажется, это дед виноват. Кажется, это он сказал. Вот твоя жена, Антошка. Отец этого не сказал. Может быть, он только подумал об этом. Помнится, он бросил на нас в Калипсо какой-то странный взгляд, но не сказал ничего. Ему не до этого. Исторический деятель. Экий вздор, вся эта история, вся эта политика. Если бы я мог играть на саксе, как Бриль,